Глава 14. Олдос поднимался по ступенькам, таща за собой старый тяжелый матрас. Джек следовал за ним, приподнимая и поддерживая. «Где ты его откопал?» — проворчал Томпсон. «Он весит, как наша Жюльет». «Ну, до меня ему еще далеко», — возмутилась мамаша Жу, замыкающая матрасную процессию. «Скорее, как ты, Джек. Спать будет наша Мелисса, как на старых костях». Они выгрузили его в комнате, сверху положили подушку и постельное белье. «Для нас троих тут и места не осталось». Жюльет попятилась к выходу, выталкивая спиной Олдоса. «Помнишь, дорогой, как мы снимали комнату, немногим больше этой, а жили в ней впятером? Еще бы. Такое разве забывается? Даже деменция не поможет». Олдос поцеловал жену и пошел вниз по лестнице. «Может, мы помещались в ней, потому что были худее в два раза, как думаешь? Теперь Лизе скучать не придется. Ей и так не приходится. В кофейне полно работы. А мы тут прохлаждаемся». Тем временем Лиза протирала столы, а Мелисса мыла посуду. «Вот и все, одна проблема решена», — сказал довольный Джек. «Только вот второго работника мы не потянем». Он с сожалением посмотрел на Мелиссу и чуть не расплакался. Пережить такое разочарование и выстоять не каждому дано. Но в этой девочке он не сомневался. Отряхнется, синяк заживет, а там, глядишь, и жизнь закрутится. Главное ведь, что есть куда прийти. Точнее, к кому. «Я готова работать за ночлег и еду, мистер Томпсон. Не беспокойтесь об этом». Мелисса обняла его, не снимая мокрых резиновых перчаток. Жюльет обещала помочь с поиском работы. «Заканчивайте и идите отдыхать. Завтра у нас праздничный обед. Сюзанна Дэвис притащит целую ораву детворы в честь дня рождения Мии. Или Нии, черт их разберет, нарожала целую балетную труппу. Так что ты вовремя появилась, скажу я тебе». Жюльет повисла на руке Олдоса, чтобы переобуться. «Мой сынок скоро придет, Лизи, так что пошевеливайся. Не заставляй моего мальчика ждать, пока ты накрасишь губы. По себе знаю, как мужчины этого не любят». «Я как раз заканчиваю». Лиза сняла фартук и повесила на крючок. «До завтра, миссис и мистер Банкале. До завтра, мистер Томпсон». «Учти, я не лягу спать, пока Исайя не вернется». Жюльет пригрозила ей пальцем, а затем поцеловала в лоб. Мелиссе тоже достался поцелуй, после чего все трое вышли на улицу. Но и оттуда доносилось ворчание мамаши Жу. «Собралась на свидание с Исайей». Мелисса легонько толкнула Лизу плечом и засмеялась. «Просто экскурсия. А ты что подумала?» Начала оправдываться Лиза. «Да ладно тебе. Он хороший парень. Хоть и шоколадного цвета. Но какой красавец, а? В юности у него всегда подружек было полно. И как его никто еще не окольцевал? Удивляюсь, какие дуры вокруг. Мне до этого нет никакого дела». Лиза покраснела и пошла наверх в комнату. «Слушай, а если он тебя ждал, а?» Мелисса поспешила за ней. «Ну, представь, что это судьба, да? Тебе сколько лет?» «Мне 29». Лиза открыла дверь в комнату и вошла внутрь. «А мне 28. Мы почти ровесницы. Точно подружимся». Мелисса убрала с дороги чемодан и улеглась на матрас. На какой-то миг Лизе показалось, что это сама Жюльет лежит на полу в ее комнате. Так, похоже, у них оказалась манера речи и желание откровенно шутить. Неужели 8 лет, проведенные на одной кухне, так сказались? Вот бы Лизе удалось научиться быть такой же, как они. Пока Мелисса разглядывала потолок, Лиза приняла душ и переоделась. «Чистая футболка и джинсы отлично подойдут для прогулки по городу», — решила она. Влажные волосы удалось уложить с помощью полотенца и пальцев. «А косметика?» Мелисса принялась рассматривать ее со всех сторон. «Нет у меня ничего». Лиза пожала плечами. «Да и кто красится в такую жару? Все, кого пригласили на свидание, даже если они и пытаются убедить подругу, что это какая-то дурацкая экскурсия». Мелисса полезла в чемодан, вытащила потрёпанную косметичку и протянула Лизе. «Немного, но больше, чем ничего. Бери, даже не думай отпираться. Тушь и помада внутри». Лиза и не стала отпираться. Ей сегодня и самой хотелось выглядеть хорошо. Она подкрасилась и повернулась к своей новой соседке. «Ну как? Бомба замедленного действия. Он будет в восторге». Исайя ждал Лизу у входа в кофейню. Светлые брюки и белая рубашка светились от слабого уличного фонаря, а вот коричневая кожа слилась с вечерней темнотой. «Ну что, готова познакомиться с нашим прекрасным городом?» Исайя улыбнулся. Весь день только этого и ждала. Лиза боялась показать, как сильно она нервничает. «Куда пойдем? «Для начала я познакомлю тебя с нашей улицей. Пошли». «Мы поселились здесь, когда я был совсем маленьким. Ты знаешь, что Бисби — это молодой городок. Его основали в 1880 году, потому что в этих местах есть свинец, медь и серебро. Самое крупное предприятие — это металлургический завод, на котором работает мой отец. Он расположен в другой стороне, ближе к горам. В Бисби поехали люди, у которых не все гладко было с работой. Представляешь, в 50-х здесь жило в два раза больше человек». «Да? А почему люди уехали?» «Ресурсы истощились. Работы стало меньше. Да и молодым здесь скучно. Некоторые шахты превратили в музеи, чтобы привлечь туристов. В Бисби очень красивые места есть, и поэтому сюда потянулись художники и хиппи. В 70-х один художник, Стивен Хатчесон, вместе со своей женой выкупил несколько зданий за бесценок, открыл гостиницу и отремонтировал несколько зданий в центре, в том числе и контору. А Джек выкупил кофейню, точнее, помещение, в котором ее открыл. Смотри, это наша контора. Там сидит мэр. Точнее сказать, он приезжает, чтобы проверить дела. Его семья живет не в Бисби, а напротив — участок шерифа Свона. Ты с ним знакома? Я знаю, он часто заходит в кофейню. Да, Джейкоба я знаю. Мне он нравится. Он хороший человек, это правда. А здесь супермаркет. Как же все радовались, когда он открылся. Все, кроме торговцев, с рынка. Но в Бисби народ простой и верный. Их так просто не переманишь. Джек, например, до сих пор закупается у прежних торговцев. Супермаркет больше для молодежи, зато новые рабочие места обеспечил. Это здесь важно. Ты слышал, что Мелисса вернулась, и мы теперь соседки? Может, для нее найдется место в супермаркете? Лиза подняла голову, чтобы посмотреть на Исайю. Такой он был высокий. Я был в кафе, когда она пришла. У Мелиссы в Бисби много знакомых. Она никому ничего плохого никогда не делала. Думаю, многие захотят ей помочь, особенно наш шериф. Исайя загадочно улыбнулся. «Почему? Расскажи мне». «Потому что он пытался за ней ухаживать». «Да ладно». Лиза чуть не подпрыгнула, услышав эту новость. Видимо, интерес к чужой жизни здесь передается по воздуху. Только Джейкоб так скрывал это, что Мелисса и не заметила. Пока он обдумывал, как к ней подступиться, какой-то идиот увез ее в другой штат. «Ты думаешь, у них могло бы получиться?» «А почему нет? Он достойная партия. Его здесь каждый уважает и ценит. Это тебе не Клейб. Мама мне рассказала, как он сестер Лью по очереди на свидание водил». Лиза рассмеялась, вспомнив о приключениях местного почтальона. «А вот родная школа». Исайя остановился. Дети Банкале были здесь единственными афроамериканцами. Три темных шоколадки, разбросанных по разным классам. И знаешь что? Нас никогда никто не обижал. Я думаю, именно поэтому мама так полюбила Бисби. Сейчас трудные времена позади. Но в детстве это еще оставалось проблемой. Во многих местах, но не здесь. За цвет кожи легко можно было поплатиться жизнью. Это ужасно. И очень страшно. Лиза попыталась рассмотреть здание. Два этажа, маленький дворик, аккуратная каменная дорожка. В такую школу она бы отдала своих детей, если бы могла их иметь. «Давай обойдем школу. Там есть проход на соседнюю улицу». Исайя вытянул руку, пропуская Лизу вперед. «Когда мы были школьниками, то всегда бегали вон в ту лавку». Лиза присмотрелась, разглядывая вывеску над коричневой старенькой дверью. «Мороженое и прочие сладости». «Денег ни у кого не было, но посмотреть можно было бесплатно». Он засмеялся, но была в его смехе нотка горечи, которую трудно было не заметить. «На свою первую зарплату я накупил столько мороженого, что с тех пор его вообще не ем. А я люблю мороженое. — сказала Лиза. «Если бы лавка работала, я бы тебя обязательно угостил. В Бисби все закрывается рано, даже супермаркет. Не то что в крупных городах. Жаль, что мы не можем отправиться в горы. Там очень красиво. Но только днем. В темноте опасно. Есть такие тропы, что можно упасть в два счета. А это что такое?» Лиза поспешила вперед, чтобы рассмотреть вывеску. «Неужели салон Вивьен Старк?» «О да, его видно издалека. Вивьен полквартала заставила горшками с цветами. Самая любимая покупательница у Тильды Кук». Исайя рассмеялся. «Ви и Джонатану стоматологический кабинет также украсила. У нее изысканный вкус», — согласилась Лиза. «Послушай, а ведь теперь Мелисса сможет подменить тебя днем. Исайя поравнялся с ней и прикоснулся к плечу. «Тогда мы сможем прогуляться еще раз». «Боюсь, что миссис Банкали это не понравится». Лиза остановилась. «Я переживаю о том, что она может подумать о наших встречах». Глупо было в этом признаваться, но и держать в себе тоже неразумно. Как бы хорошо Жюльет не относилась к Лизе, но Исайя ее сын. «С чего ты взяла, что мама будет против?» Исайя не разделял ее беспокойства. «Ты ей нравишься. И мне тоже, если уж быть до конца честным. Я сразу понял, ты хорошая девушка. Так почему мы не можем дружить, общаться, гулять?» «Потому что она знает мою историю», — ответила Лиза. «Вот бы и мне узнать. Пошли. Я знаю местечко, где можно присесть и поговорить». Он повел ее прямо по улице, минуя дома, магазинчики, офисы и местных жителей, вышедших на вечернюю прогулку. Многие узнавали Лизу и приветливо махали рукой. А вот Исайю узнавали все. Несколько раз он был заключен в объятия, с кем-то перекинулся парой слов, кому-то рассказал о своей жизни, и абсолютно никто не удивлялся, видя их вместе. Через 15 минут они добрались до безлюдного места, утопающего в высоких вековых деревьях. Исайя выбрал скамейку и пригласил Лизу присесть. «Здесь очень красиво. Где это мы?» Она осмотрелась. «Видишь, вон то дерево». Он указал пальцем в нужном направлении. «Вот сразу за ним начинается кладбище». Услышав это, Лиза вскочила с места. «Ты привел меня на кладбище?» «А почему нет?» Он улыбнулся. «Ты же сама сказала, что здесь красиво и жутко». «Да брось. Покойники самые безобидные на свете. Даже если подслушивают наш разговор, то никому не расскажут. Гарантирую». «Я не люблю такие места. Слишком много страданий вокруг». Лиза без остановки оглядывалась по сторонам. «У тебя кто-то умер, да? Судя по реакции, не так уж и давно». «Несколько лет назад умерла мама, потом отец, а потом и мой муж, Том». «Да уж». Он опустился на скамейку рядом с Лизой. «Прости, вот я идиот. Значит, ты вдова. Поэтому ты сюда приехала?» «Да. Семья мужа меня отвергла. Я им и раньше не нравилась. А после того, что произошло, тем более. И тогда я села в поезд и поехала, куда глаза глядят. Расскажешь мне?» Он придвинулся поближе. «Да. Я чувствую вину за то, что с ним случилось. Том разбился на мотоцикле, который я ему подарила. Не следовало мне этого делать». Лиза говорила так тихо, что Исайя с трудом мог расслышать ее слова. Ей вдруг захотелось открыться этому человеку, поделиться тяжелым грузом, что лежит на сердце. «Разве ты могла такое предвидеть?» Он осторожно взял ее за руку. «Смерть — это самое страшное в жизни, особенно для тех, кто остался». «Знаешь, я тоже так думаю». Лиза подняла на него раскрасневшиеся глаза. «Мне очень одиноко, Исайя. Мне некому написать письмо. У меня нет дома и семьи. Мне никто не присылает открытки на день рождения. Я как маленький щенок, который выпрашивает подачки у добрых прохожих. Ты еще такая молодая, Лиза. Семью можно создать, начать все сначала, родить детей, вырастить их и получать открытки. Когда у тебя день рождения?» «Он был вчера». Тут Лиза не выдержала и расплакалась. «Прости, это кладбище виновато. Я не собиралась реветь, правда?» «Почему ты не сказала?» Он был ошеломлен услышанным. Мы собрались за большим столом, но даже не поздравили тебя. Уверен, Джек и мама устроили бы настоящий праздник. Они и так устроили праздник. И мы все ели вкусный торт. Но это совсем другое. Разве я могла испортить празднование твоего приезда? Чтобы обо мне подумали? А насчет того, что ты сказал про семью? Это не про меня. Я так и останусь одинокой, как Марта и Рут. Кто знает, может, через 20 лет тоже начну охотиться на какого-нибудь почтальона. Ты так говоришь, потому что прошло мало времени после смерти мужа. Когда теряешь одну любовь, то даже представить не можешь, что может прийти новое. Нет, причина в другом. За 5 лет брака я так и не смогла родить ребенка, а потом узнала, что никогда не смогу. Лизе стало стыдно и неловко. Она чувствовала себя пустой и неполноценной каждый раз, когда думала или говорила об этом. Может, ты ошибаешься? Исайя понятия не имел, какие слова будут правильными в такой ситуации. Время убедило меня в этом. Но многие люди прекрасно живут и без детей. Он встал со скамейки и принялся ходить туда-сюда. Мой муж мечтал о детях, а его родители — о внуках. Одно дело, когда человек осознанно принимает решение. У него всегда есть шанс передумать, а у меня его нет. Лиза тоже встала, решив, что пора возвращаться в маленькую комнату над кофейней. Она вспомнила про Мелиссу, которая наверняка еще не спит, и пожалела, что потеряла возможность побыть в одиночестве. Завтра новый рабочий день. Нужно помочь миссис Банкале с организацией детского праздника. А знаешь что? Завтра вечером и у тебя будет праздник. Исайя провел большим пальцем по ее щеке, смахивая слезу. Не думай, что у тебя нет семьи и близких людей. Теперь целый Бисби в твоем распоряжении.